о предстоящей совместной работе с Лоуренсом Оливье в фильме «Спящий принц» экранизации пьесы Теренса Раттигана, в которой Оливье когда-то играл на сцене в Лондоне вместе со своей тогдашней женой Вивьен Ли. Он будет режиссером и исполнителем главной роли производства «Братья Уорнер». В фильме с прокатным названием «Принц и харистка» 1957 можно отметить одно из лучших исполнений Мэрилин Монро. Утверждают, что это объясняется мастерством Лоуренса Оливье и его режиссерским умением использовать и внешнюю привлекательность актрисы, не принижая ее образ, а со вкусом возвышая его. И хотя возраст Мэрилин начал сказываться, она все еще была физически безукоризненной и вполне убедительной в роли американской харистки в Лондоне 1911 года, которой удается заставить правителя вымышленного европейского королевства отнестись к ней серьезнее, чем к приключению на одну ночь. Перед отъездом в Лондон для съемок этого фильма, июль 1956 года, она вышла замуж за Артура Миллера. После гражданской процедуры их брак еще оформил Равен. Чтобы доставить Миллеру удовольствие, Мэрилин приняла иудейскую веру. Миллер сказал о ней: «Ее смелости хватит на целую футбольную команду, но она настоящая женщина, самая женственная женщина на свете». Миллеру вскоре удалось прервать ее деловые связи с Милтоном Грином, в семье которого она когда-то жила. Мэрилин поддержала его, Миллера, когда он подозревался в коммунистической приверженности и подвергался расследованию комиссии Конгресса по антиамериканской деятельности. Грин разделял мнение Ли Страсберга, что Оливье неудачно руководил Мэрилин в фильме «Принц и харистка». Хедда Ростен, жена старейшего друга Миллера, драматурга Нормана Ростена, стала секретаршей и подругой Мэрилин Монро. Оливье, как говорят, всех их возненавидел. Потом в течение 2 лет Мэрилин не снялась ни в одном фильме, а Миллер почти ничего не написал. Когда компания «20 век Фокс» предложила ей роль актрисы Джин Харлоу в биографическом фильме о платиновой блондинке, с которой Мэрилин часто сравнивали, а также роль Эвелин Несбит в «Девушке на красных бархатных качелях» и роль Лолы Лолы в новом варианте «Голубого ангела», Мэрилин Монро ответила, что хочет играть Грушеньку в «Братьях Карамазовых» Достоевского. И когда широко распространилось мнение, что прототипом для психически неполноценной актрисы героини фильма «Богиня» послужила Мэрилин Монро, Миллер заявил, что приостановит выпуск фильма и подаст в суд на сценариста Пэдди Чаевского. Наконец, она согласилась сняться в фильме «Некоторые любят погорячее» в советском прокате «В джазе только девушки» в постановке Билли Уайльдера. Это получился довольно вульгарный фильм о мужчинах, переодетых в женщин. Упитанная и довольно тусклая Мэрилин была одета в платье, вырезанное по спине до копчика, и пела песни, обезумевшая, одичавшая: «Я хочу быть любимой тобой, и мне опостылила любовь». Воздействие ее соблазнительной плоти явно шло на спад. Во время съемок «Некоторые любят погорячее» она не только путала текст, но ссорилась почти со всеми окружающими, особенно с Тони Кертисом. Уайльдер обвинил в этом приемы, усвоенные Мэрилин в актерской студии. Говорили, что после съемок она перенесла выкидыш. 20 век Фокс затем уговорила Джорджа Кьюкора как-нибудь умно использовать то, что еще сохранилось от сексуального волшебства Мэрилин. Фильм «Давайте займемся любовью», «Миллиардер», был избитой историей о миллиардере Ив Монтан, который влюбился в актрису отнюдь не бродвейского класса. Ее лучший эпизод был в начале. Посреди сцены театра, находящегося в районе Гринвич-Виллидж, стоял столб, по которому в случае тревоги спускались пожарные. Мэрилин в гладком черном трико припадала к столбу и, томно отстраняясь, мурлыкала: «Меня зовут Лолита, и мне положено играть с мальчиками», после чего пела: «Мое сердце принадлежит папочке». Она поладила с Кьюкором, а еще больше с Монтаном. Пошли сплетни, но Монтан попросту сказал, что хотя для него это очень приятно и лестно, он не станет жертвовать из-за одной постановки своей 11-летней супружеской жизнью Симоной Синьор.